Глава 5. В полумраке салона вижу лица людей. Время будто вернулось назад. Я не знаю, что делать мне с жизнью своей. Я давно уже этой жизни не рад. Голос друга, которого завтра не будет, чтобы просто мне руку пожать. Улыбается он, но никак не забудет, что так скоро ему навсегда уезжать. Фары светят вперед, прорываясь сквозь мглу, и деревья уносятся вдаль. Почему я забыть о тебе не могу? Ведь того, что забыто, мне, конечно, не жаль. Я хотел бы заплакать, но кончились слезы, остался лишь в горле комок. Я понял так много, но понял так поздно. Прости и храни тебя Бог. Песня из дебютного альбома Элвиса Маккормика. Натянув на голову капюшон толстовки, Гай критически оглядел свое отражение в мутном зеркале. Недельная щетина на лице, мешки под глазами и кривая нервная ухмылка. Стоя посреди загаженного мужского туалета приюта для бездомных, Мэтьюс лихорадочно думал над тем, как ему быть дальше. За ним, вне всякого сомнения, велась охота. Таинственные агенты, работающие или на правительство США, или на спецслужбы других стран. Гай не исключал вероятность того, что это были представители частных организаций, жаждущих заполучить в свои руки бессмертного человека. Бессмертный? Я бессмертный? Гай осторожно дотронулся подушечками пальцев рук до своего лица. Кожа была теплой, шероховатой и мягкой. Обычный набор тактильных ощущений от соприкосновения с кожей живого человека. Гай не чувствовал внутри себя каких-то изменений. Он испытывал лишь сильное чувство голода и огромное желание лечь спать. Эти простые потребности никак не ассоциировались у него с понятием бессмертного существа. Натянув капюшон поглубже, Гай толкнул дверь ногой и вышел из туалета. Бредя и спотыкаясь в полумраке, разгоняемом лишь мягким светом электрических панелей, вмонтированных в потолок и стены коридоров ночлежки, Мэтьюс решил выбираться из города. Но прежде ему необходимо было раздобыть наличные и документы. За то время, что он отсутствовал, на Земле многое изменилось. Микрочип с мультипаспортом, вживленный в предплечье, когда Гаю исполнилось 18, уже не действовал. Правительство СИТА перешло на более компактные и современные микрочипы, которые вживлялись гражданам страны практически сразу после рождения. И если для сканирования данных с устаревшего мультипаспорта было необходимо вплотную подносить руку к считывающему устройству, то микрочип нового образца передавал информацию на расстоянии до 2 метров, что в значительной мере упрощало процессы коммуникации и установления личности гражданина. С одной стороны, это было хорошо. Охотившиеся за Гаем люди не смогут вычислить его в толпе или отследить его передвижение с помощью полицейских сканеров на улицах и вокзалах. С другой стороны, без нового чипа Мэтьюс не мог воспользоваться своим банковскими счетами или даже банально купить билет на самолет или скоростной монорельсовый поезд. Хорошо, что фортуна улыбнулась Мэтьюсу, и, выйдя из леса на окраину Балтимора, он практически сразу наткнулся на этот приют для бездомных. Здесь он смог впервые за долгое время поесть хоть и невкусный, но зато горячей еды и выпить кружку сублимированного кофе. Пухлая женщина в годах, служившая волонтером, помогла подобрать Гаю подходящую по размеру одежду на складе вещей, пожертвованных для бездомных более удачливыми американскими согражданами. Синяя толстовка с капюшоном и логотипом бейсбольной команды New Red Sox на груди, старые штаны из сверхпрочной искусственной кожи и желтые ботинки на толстой подошве. Конечно, фасон устаревший, зато вся одежда чистая и простилизированная. Толстушка-волонтер глядела на Гая с материнской заботой. «Не переживайте, я и сам по себе сильно отстал от моды». Мэтьюс искренне улыбнулся этой доброй женщине. «Спасибо, мэм». «Не стоит благодарности». Женщина погладила Гая по плечу. В этом жесте не было ни намека на заигрывание. «Ты так похож на моего сына Хьюберта». Гай решил не выяснять о судьбе ее сына, так как ему сейчас хватало и собственных проблем.